На уровне индивидуальном все, конечно, проще. Когда меня спрашивали, как в двух словах определить алгоритм поиска выхода из горловины, я отшучивался. Выход всегда посередине. Иди прямо, дескать, и упрешься. Вот только история живет в неевклидовом пространстве. Стоит возникнуть невиданному прежде центру тяготения, источнику новой энергии, и мировые линии скручиваются в отчаянно напряженные, перепутанные пружины, и уже не разобрать, где прямая, а где кривая. И вот тут я свои философствования всегда обрывал, потому что когда вместо конкретного планирования начинается суе-мудрие и блудомыслие насчет тождественности прямых и кривых, то пора мыть окна и пылесосить книги, то есть заняться делом. В итоге наших спецопераций, как правило, происходило вот что. Пациент, усталый, но довольный, вытирал пот со лба и, счастливо отдуваясь, говорил себе: «Ай да я молодец! Никто бы не справился, а я справился!» Дать человеку почувствовать себя этаким Гарун аль-Рашидом, пусть ненадолго, пусть микрорайонного масштаба. Забавно, но масштаб на интенсивности переживаний не сказывается. Масштаб под характер подбирать надо. Тот, кто спас дворнягу от злых мальчишек, может раздуваться от гордости и ощущения своей незаменимости для мироздания покруче того, кто спас набитый под завязку пассажирский лайнер. И откуда ни возьмись, в давно, казалось бы, ссохшихся извилинах вновь начинают заводиться и ползать мысли, что нам и требовалось. Kept on waiting for my chance to come.